Морская поездка Джелланда. Мы придвинули наше кресло к камину, закурили сигареты, и наш друг, англо-японец, начал свой рассказ. Отсюда не близкий путь до Желтого моря, и весьма возможно, что никто из вас не слыхал о Ялботе Матильде и о том, что случилось на его борту с Генри Джелландом и Вилли Мак-Ивоем. Середина 60-х годов была эпохой сильных волнений в Японии. Дело происходило вскоре после бомбардировки Симоносаки перед началом революции. Среди туземцев была партия Тори и партия либералов, и обе эти партии спорили о том, надо ли перерезать всех иностранцев или нет. Люди, живущие на краю вулкана и каждую минуту ожидающие взрыва, становятся отчаянно смелыми. Но эта отчаянная смелость бывает только на первых порах. Постепенно человек становится осторожнее, старается избегать опасности. Никогда не кажется жизнь более прекрасной, чем в это время, когда тень смерти начинает падать на нее. Время тогда слишком драгоценно, чтобы тратить его понапрасну, и человек спешит насладиться каждой минутой существования. Так мы думали тогда в Якогаме. Одним из главнейших членов европейской колонии был в те времена Рандольф Мур, крупный экспортный промышленник. Его конторы находились в Якогаме, но жил он по большей части в Леддо, в собственном доме. Уезжая, он оставлял все дела в руках своего главного клерка Джелланда, которого он знал как человека очень энергичного и решительного. Но энергия и решительность иногда бывают качествами отрицательными и даже не совсем удобными, например, в тех случаях, когда они обращаются против вас самих. Карточная игра. Вот что было несчастьем Джелланда. Он был небольшого роста, с темными глазами и черными курчавыми волосами. Каждый вечер можно было видеть его неизменно на одном и том же месте, по левую руку от крупье за игорным столом у Мэттисона. Долгое время он выигрывал и жил роскошнее, чем его хозяин. Потом счастье изменилось. Он начал проигрывать, и через какую-нибудь неделю он и его партнер были без гроша в кармане. Его партнером был клерк, служивший в одной конторе с ним, высокий юноша-англичанин с желтыми волосами, которого звали Мак-Ивой. Сначала он был довольно хороший мальчик, но в руках Джелланда он оказался мягче воска и скоро превратился в бледную копию самого Джелланда. Они были всюду вместе. Но путь указывал Джелланд, а Мак-Ивой следовал за ним. Я и еще кое-кто из моих друзей старались образумить юношу и доказать ему, что этот путь не приведет его к добру. Он легко поддавался нашим увещеваниям и готов был, по-видимому, исправиться, но как только появлялся на сцене Джелланд, Мак-Ивой снова был в его власти. Может быть, тут действовал животный магнетизм или иная подобная сила, но как бы там ни было, а маленький Джелланд мог делать что ему угодно с большим Мак-Ивоем. Даже после того, как они проиграли все деньги, они продолжали каждый вечер занимать места за игорным столом и жадными взорами следили, как выигравший загребал кучки золота. Наконец, однажды вечером, они уже не могли более воздерживаться от игры. Для Джелланда стало невыносимо видеть, как другие выигрывают по 16 раз кряду, а он не может ничего поставить. Он пошептался с Мак-Ивоем и потом сказал что-то банкомету. «Конечно, мистер Джелланд», — отвечал банкомет, — «ваш чек все равно, что деньги». Джелланд написал чек и поставил его на черное. Вышел червонный король, и банкомет придвинул к себе чек. Джелланд стал красен от гнева, а Мак-Ивой побледнел. Другой, более крупный чек был написан и брошен на стол. Вышла девятка бубен. Мак-Ивой закрыл лицо руками от отчаяния. «Клянусь богом, я не хочу быть битым!» — поворчал Джелланд и бросил на стол чек еще крупнее двух первых. Вышла двойка червей. Через несколько секунд Оба друга шли по улице, и прохладный ночной ветер освежал их разгоряченные лица. «Вы, конечно, догадываетесь, что нам следует теперь сделать?» — начал Джеллан, закуривая сигару. «Мы переведем на свой текущий счет часть денежных сумм, имеющихся в конторе. Опасаться нам нечего, старый Мур не будет проверять книги до Пасхи. Если мы выиграем, то легко возместим взятую сумму до проверки конторских книг». «Но если не выиграем?» — с трепетом спросил Маковой. «Но полно, товарищ, не надо быть таким трусливым. Если будем крепко держаться друг за другом, мы добьемся успеха. Завтра вечером вы будете писать чеки, и посмотрим, не будете ли вы счастливее меня». Маковой не был счастливее Джелланда, и когда на следующий вечер друзья встали из-за карточного стола, ими было проиграно более 5000 фунтов из денег хозяина. Но Джелланд по-прежнему не терял надежды и присутствия духа. «У нас осталось еще впереди целых 9 недель до ревизии книг», — сказал он. «Мы успеем отыграться». В этот вечер Маковой вернулся к себе на квартиру, терзаемый стыдом и раскаянием. В присутствии Джелланда он чувствовал себя смелее, но, оставшись один, он вдруг понял весь ужас своего положения. Перед ним воскрес образ его старой матери, жившей в Англии, так гордившейся тем, что ее мальчик получил хорошее место. И безумное отчаяние овладело им. Он метался на постели, мучимый бессонницей и раскаянием, как вдруг пришел Джелланд. Он держал в руке клочок бумаги. «Очень жаль, что я вас побеспокоил, Вилли», — сказал он. «Вот что, наша игра кончена. Этот клочок бумаги ожидал меня дома. Мур пишет, что он приедет в понедельник утром для проверки книг». «Понедельник», — пролепетал Маковой, — «сегодня пятница». «Нет, суббота, сын мой, и 3 часа ночи. У нас немного осталось времени». «Мы погибли», — вскричал Маковой. «Конечно, погибли, если вы будете так громко кричать», — сказал Джелланд резко. «А теперь, Вилли, действуйте согласно моим указаниям. Я сделаю все, что вы скажете. Все. Ну вот, отлично. Мы должны и бороться, и погибнуть вместе. Я со своей стороны заявляю, что ни в каком случае не сяду на скамью подсудимых. Понимаете? А вы?» «Что вы хотите сказать?» — спросил Маковой в страхе отступая. «Что обоим нам суждено умереть, и что для этого стоит только нажать курок. Я клянусь, что не отдамся в руки живым. Клянетесь вы так же? Если нет, я предоставляю вас вашей судьбе». «Хорошо. Я сделаю все, что вы найдете лучшим, клянусь вам». «Смотрите же. Вы должны сдержать клятву. Теперь у нас в распоряжении остается только 2 дня, чтобы найти какой-нибудь выход. Ялбот Матильда продается, вполне оснащенный и готовый к отплытию. Мы купим судно и все, что необходимо для путешествия, но сначала возьмем из конторы все остальные деньги. Там еще осталось 5000 фунтов в несгораемом шкафу. Вечером, когда стемнеет, мы перенесем их на Матильду и отправимся в Калифорнию. Колебаться нечего, сын мой, потому что иного выхода нам не осталось. Мы должны или решиться на это, или погибнуть. Я сделаю все, что вы скажете». «Хорошо. И смотрите бодро, будьте готовы ко всему, потому что если Мур станет подозревать и явится раньше понедельника, то...» Джелланд хлопнул по боковому карману сюртука и бросил на своего друга взгляд, полный рокового значения. На следующий день все благоприятствовало их замыслу. Матильда была куплена без всяких затруднений, и хотя она была слишком миниатюрна для такого дальнего плавания, однако в этом состояло ее главное удобство, так как если бы она была больших размеров, 2 мужчин едва ли могли бы справиться с нею. В течение дня был сделан запас пресной воды, а когда стемнело, оба клерка перенесли деньги из конторы на Матильду и заперли их в укромном месте. К полуночи они, не возбуждая подозрений, тихонько собрали все свои пожитки и в 2 часа ночи были уже на Матильде и снялись с якоря. Их отплытие было, конечно, замечено, но каждый думал, что это 2 любителей спортсменов, желающих воспользоваться воскресным днем, чтобы сделать морскую прогулку. Никто и не подозревал, что эта прогулка должна окончиться или на берегу Америки, или на дне океана. Легкий ветерок дул с юго-востока, и маленькое суденушка быстро понеслось вперед. Но в 7 милях от берега ветер вдруг затих, и Матильда остановилась неподвижной, слегка покачиваясь на морской зыбе. За весь день друзья не сделали и одной мили, и вечером Йокогама все еще виднелась на горизонте.